Вся беда в том, что мальчишка, сбежавший от волков, который вырос, стал слишком назойлив. Дэйв надеялся, что его успокоит то, что сделал Дэйв субботним вечером, что это угомонит мерзавца, запрячет его в дебри сознания. Этот мальчишка в тот вечер, он жаждал крови. Ему нужна была боль. И Дэйв поддался, пошел ему навстречу. Все начиналось с малого, пара-другая затрещин, пинков. Но потом Дэйв потерял контроль, почувствовал, как в нем закипает ярость, как мальчишка берет верх. А ведь этот мальчишка — настоящая дрянь. Вот он и не успокоился, пока не показались мозги. Но потом, когда все было кончено, мальчишка отступил. Он исчез, предоставив Дэйву разбираться с последствиями. И Дэйв разобрался, и разобрался хорошо. Может быть, конечно, не так хорошо, как рассчитывал, но все-таки довольно хорошо. И сделал он это специально, чтобы мальчишке некоторое время и духу не было. Но этот мерзавец из мерзавцев опять тут как тут колотится в дверь, кричит, что так или иначе вылезет. У нас есть с тобой дела, Дэйв. Авеню слегка зыбилась перед ним, покачивалась из стороны в сторону, когда он шел по ней. Но Дэйв знал, что они приближаются к последней капле и расползшемуся на два квартала трущобному району, убежищу извращенцев и проституток, купающихся во всем том, что оторвал от себя Дэйв. «От меня оторвал», — говорит мальчишка. «Ты вырос, и не пытайся взвалить на себя мой крест». «Хуже всего дети. Они, как эльфы, шныряют, выскакивают из-под воротин, из-за машин и предлагают наркотики». Или за двадцатку себя. Они на все готовы. Самый маленький, тот, которого Дэйв видел субботним вечером, не старше 11. Под глазами у него темные тени и белая, очень белая кожа, и шапка спутанных волос, что довершает его сходство с эльфом. Ему бы дома смотреть по телевизору комедии, а он шляется по улице и предлагает наркотики. Дэйв увидел его на противоположном тротуаре, когда, выйдя из последней капли, стоял у машины. Ребенок, прислонившись к фонарю, покуривал сигарету, и когда их взгляды скрестились, Дэйв это почувствовал. Почувствовал волнение и желание расслабиться. Взять этого рыжего парнишку за руку и вместе поискать укромное местечко. Было бы так легко оттаять, сдаться. Сдаться тому, что постоянно в себе ощущал, по меньшей мере, 10 лет. — Да, — сказал мальчишка, — пора. Но и здесь сознание Дэйва раскалывалось пополам. И в глубине души он знал, что это был бы самый страшный, непростительный грех. Знал, что поступи он так, и хоть это куда как заманчиво, пути назад не будет, здоровым и цельным ему не бывать. И это все равно, как навеки остаться в том подвале с Генри и Джорджем. Он твердил это себе, когда его сильнее всего одолевали искушения, возле остановок школьных автобусов, возле спортивных площадок или когда летом он проезжал мимо общественных плавательных бассейнов. Он твердил себе, что не хочет становиться Генри и Джорджем. Он лучше их. Он воспитывает сына. Он любит жену. Он будет сильным. Вот что твердил он себе. С каждым годом все с большей страстью. Но в субботний вечер это не помогало. В субботний вечер желание было мучительнее, чем когда бы то ни было. И рыжий паренек у фонаря, казалось, знал это. Покуривая, он улыбался Дэйву и того, как магнитом тянуло к обочине. Ему казалось, что он босиком стоит на поросшем шелковистой травой склоне. А потом подъехала машина, и после недолгих переговоров парнишка влез в нее, кинув на Дэйва из-за капота жалостливый взгляд. Дэйв следил, как машина, двухцветный сине-белый кадиллак, пересекла авеню, направляясь к задам парковочной площадки последней капли. Дэйв сел в свою машину, а кадиллак, дав задний ход, подрулил к высоким деревьям, нависавшим над покосившейся изгородью. Водитель погасил фары, но мотор не выключил. И мальчишка все шептал ему в ухо: «Генри и Джордж! Генри и Джордж!» Сегодня вечером Не доходя до последней капли, Дэйв повернул назад, хотя мальчишка буквально вопил ему в уши. Мальчишка кричал: «Я — это ты! Я — это ты!» И Дэйву хотелось остановиться и заплакать, прижаться к ближайшему зданию и зарыдать от сознания, что мальчишка прав. Мальчишка, сбежавший от волков, который вырос, сам превратился в волка. И в Дэйва. Волк. Дэйв. Должно быть, это произошло недавно. Хотя Дэйв и не помнит тяжких перемен, не помнит, чтобы душа его, дрогнув, испарилась, уступив место новой сущности. И тем не менее это произошло. Возможно, во сне. Но остановиться он не мог. Эта часть авеню слишком опасна. Кишит наркоманами, которые в Дэйве, да еще пьяном, увидят легкую добычу. Вот как раз на той стороне показалась машина. Она движется медленно, выслеживает Дэйва, принюхивается, не учует ли исходящий от него запах жертвы. Сделав глубокий вдох, он постарался идти ровнее, принять вид уверенный и бесшабашный. Он распрямил немного плечи, подпустил в глаза легкого цинизма и тем же путем, что и пришел, направился домой. В голове не прояснилось. Мальчишка по-прежнему вопил ему в уши, но Дэйв решил не обращать на него внимания. Ему это по силам, он выдержит. Ведь он волк, Дэйв. И мальчишка сник. Голос его стал глуше, тише. И когда Дэйв добрался до плешки, он говорил более мирно. «Я — это ты», — говорил теперь мальчишка. Говорил дружески, доверительно. «Я — это ты». Выйдя из дома с сонным Майклом, прикорнувшим у нее на плече, Селеста обнаружила, что Дэйв взял машину. Она припарковала ее немного дальше, по улице, еще удивившись, что нашла свободное место в будний день, и так поздно, но теперь на этом месте стоял синий джип. Это не входило в ее планы. Она воображала, как сядет за руль, посадив Майкла рядом, а вещи положит на заднее сиденье и как проедет 3 мили по автостраде до эконом-приюта. «Блядство!» — сказала она вслух, борясь с желанием закричать. «Мама!» — пробормотал Майкл. «Все в порядке, Майк». И, может быть, она не соврала, потому что, оглянувшись, увидела, как Спертшир на Бакингхэм-авеню завернула такси. Селеста подняла руку, на которой висела сумка, и такси подъехало прямо к ней, в то время как Селеста подумала, что может позволить себе потратить $6, чтобы облегчить путь до эконом-приюта. Она потратила бы и больше, и целую сотню, лишь бы в ту же минуту убраться отсюда подальше и обдумать все на свободе, не опасаясь того, что каждую минуту может повернуться ручка двери, и появится человек, который, возможно, уже вбил себе в голову, что она вампир, достойный разве что кола в сердце, с последующим быстрым отсечением головы для пущей верности. «Куда едем?» — спросил таксист, когда Селеста, положив вещи на заднее сиденье, примостилась там же вместе с Майклом на плече. «Куда угодно», — хотелось ей сказать. «Куда угодно, только бы не оставаться здесь». Часть 4. Облагораживание. Глава 22. Рыба-охотник. «Ты оттранспортировал его машину?» — спросил Шон. «Ее оттранспортировали», — сказал Уайти. «Есть разница». Когда они, выехав из утренней пробки, приближались к пандусу на выезде из Ист-Бакингхэма, Шон спросил: «А по какой такой причине?» «Она была брошена», — сказал Уайти, и, легонько насвистывая сквозь зубы, повернул на Росклер. «Где?» — спросил Шон. «Возле его дома?» «Вот и нет», — сказал Уайти. «Машину обнаружили в Роум-Бейсин, на аллее. Для нас еще счастье, что аллея — это территория полиции штата, ведь правда? Похоже, кто-то умыкнул ее просто покататься, а потом бросил. Такое бывает, знаешь ли». В это утро Шон проснулся, оторвавшись от сна, в котором он держал на руках свою дочь и называл ее по имени, которого не знал и не помнил теперь, что это было за имя. Поэтому сейчас мысли его слегка путались. «Мы нашли кровь», — сказал Уайти. «Где?» «На переднем сиденье машины».